Окончание работ. 20 мая 1932 года мы открыли и положили на карту залив Микояна, а на следующий день подошли к пункту, где горные склоны, когда-то обманувшие участников гидрографической экспедиции, вновь приблизились вплотную к морю. Эта точка и была нанесена на карту гидрографов под названием мыса Визе. Следуя дальше, уже вдоль берегов пролива Шокальского, мы открыли два новых фьорда. Один из них назвали Партизанским, другой — фьордом Спартака. Здесь мы вновь встретили неподвижные торошины льды, прижатые к береговым скалам. Некоторое время путь был тяжел. Но что могли значить для нас эти трудности после тех, которые мы преодолели у восточных берегов острова? 22 мая, после рекордного 70-километрового перехода, экспедиция достигла фьорда Тельмана и таким образом сомкнула свой маршрут вокруг острова Большевик. Наша радость по случаю окончания съемки острова чуть было не омрачилась потерей половины собак. Думая, что наши помощники после 70 километров пути уже ни на что не способны, мы пожалели их и решили на часик оставить на свободе. Через полчаса вся свора сорвалась с места и умчалась в горы, по-видимому, за оленями. Удивляться нам было некогда. Нависла страшная опасность. Мы подняли стрельбу. Половина собак, вообразив, вероятно, что мы бьем по зверю, вернулась в лагерь и тут же была посажена на цепь. А остальные вернулись с высунутыми языками только через 3 с лишним часа. Через день, закончив астрономические наблюдения в точке смыкания маршрута, мы распрощались с островом Большевик, благополучно пересекли пролив Шокальского и форсированным маршем двинулись на свою базу. Расстояние, на преодоление которого в распутицу предыдущего года было затрачено 30 мучительных суток, на этот раз мы покрыли в 5 суток. Поход был закончен утром 28 мая. Продолжался он 45 дней. Из них 13 мы потратили на астрономические работы и вынуждены стоянки из-за метелей, а в остальные 32 дня прошли 1118,9 километра. Зима 1931-1932 годов была значительно мягче предыдущей. Об этом говорили и среднемесячные температуры воздуха, и характер морских льдов, и более ранний прилет птиц, и резкое потепление в последние дни мая. Надо было ожидать и более раннего наступления распутицы. А наши владения еще не были полностью приведены в порядок. Надо было положить на карту еще остров Пионер и пролив Юнгштурма, отделявший этот остров от острова Комсомолец. Задерживаясь на базе, мы вновь рисковали попасть в распутицу или оставить незаснятым заметный кусок Северной земли. Поэтому 1 июня, как только кончилась метель, мы с Урванцевым вышли в новый поход. Благо остров Пионер лежал совсем под боком. Поход продолжался всего лишь 8 дней, за которые мы прошли 320 километров. Мы вновь побывали на мысе Серпа и Молота, откуда проливом Юнгштурма прошли на западный берег острова Пионер, переопределили астрономический пункт на мысе Буденного, положили на карту залив Калинина, исследуя вдоль южного берега острова, сомкнули маршрут на его северо-западной оконечности. Вечером 8 июня мы уже были дома, а 9 июня с юго-запада налетел сильный шторм. Потеплело. Сначала повалил густой снег, а потом стал хлестать проливной дождь. Началась распутица. Пришло лето. Для нас и погода, и дорога, и состояние льдов теперь были уже безразличны. Наша полевая работа кончилась. Вся северная земля была заснята. Первичное обследование ее, входившее в наши задачи, было закончено. Радио понесло в Москву наш рапорт об окончании работ экспедиции. Скоро мы получили известие, что из Архангельска в наши края выходят 2 корабля — «Сибиряков» и «Русанов». Первым из них командовал капитан Воронин, а экспедицию возглавлял Шмидт. Задачей экспедиции было прохождение в одну навигацию Северного морского пути. Успешное разрешение такой задачи должно было доказать пригодность морского пути вдоль северных берегов нашей Родины для коммерческого плавания. При благоприятных условиях Сибиряков предполагал посетить нашу базу. Русанов должен был снять нас с острова Домашнего и после постройки новой полярной станции на мысе Челюскино доставить в Архангельск. Недели бежали одна за другой. Мы привели в порядок свои материалы и коллекции, проявили все негативы и отпечатали фотоснимки, упаковали охотничьи трофеи, заготовили для нашей смены солидные запасы мяса, сделали промеры прибрежной части моря. А главное — Николай Николаевич успел свести воедино все наши маршруты и вычертить первую сводную карту Северной земли. Смотри фото 32. Ранним утром 14 августа мы запеленговали по радио остановившегося в тумане Сибирякова, указали ему направление, а потом, побритые, постриженные и одетые в свои лучшие костюмы, сели в моторную шлюпку, встретили корабль в море и привели его к своей базе. На корабле было много народу. Во всяком случае, так нам показалось. Может быть, потому, что мы 2 года прожили маленькой группой. А может быть потому, что в течение доброго часа каждый из нас переходил из объятий в объятия приветствовавших нас сибиряковцев –